Глава 16. Этот странный запах озона. Зона, локация Туманск, день 4. Харт повернулся к тому, кто с сегодняшнего утра незаслуженно начал носить офицерские погоны и кокарду с номером 3. И вроде бы спокойным голосом, но с жесткими нотками в нем произнес: «Я еще раз убедился, что тебе, наемник, рано присвоили это высокое звание. Сталкер прав. Легионер с кокардой и цифрой 2 на груди неожиданно заорал: "Шайзе! Он 100 раз прав, черт бы его побрал! Это ты, скотина хитрозадая, все делаешь для того, чтобы выбраться сухим из воды, чтобы обрести милость нашу, чтобы выжить, в конце концов". Шрам пятился и хлопал глазами, физиономия его приобрела мертвенный оттенок, что плохо скрывалось за маской респиратора. Он уперся спиной в большой железный сейф, сконфузился, паник. Харт продолжал распекать его, напирать, угрожать. «Ты всеми неправдами затуманил мозги генералу, а сейчас хочешь выставить кретинами и нас? Либо я тебе сейчас по праву старшего в звании выбью мозги вот из этого пистолета, либо реабилитируешь себя тем, что дуешь на периметр и изо всех сил сдерживаешь натиск противника. Ты слышал меня, Швайне?» Наемник, с ужасом косясь на пистолет, помимо страха испытывал двоякие чувства. Хотелось размажить голову этому мозготраху любым предметом, хотя бы вон тем ноутбуком, возле которого сидел один из легионеров, следя за дронами. А еще раствориться, исчезнуть из-под слюней и огненного взора Харда. «Слышу я», — выдавил Шрам. «Иду исполнять ваше новое поручение. А сколько бойцов мне можно взять?» «Пошел вон! Слушаюсь! Тьфу! Я воль! Шайзе!» Когда наемник улетучился из кабинета, Харт совладал с собой и немного остыл, делая дыхательную гимнастику. Строгим голосом спросил рядового: «Какова ситуация по данным дронов?» «Сэр, 2 дрона сбиты, 1 потерял связь по невыясненным пока причинам. 1 попал в аномалию, и еще 2 продолжают снимать район боевых». «Шайзе, я еще раз спрашиваю, какова информация с уцелевших дронов? Картинка есть?» «Так точно, сэр». Боец сжался и боялся взглянуть на командира. «Черные обошли главные ворота и ведут бои в районе заправочной станции, сектор 8. Армейская группа штурмует площадь возле ДК. Это сектор 3. Наши братья медленно отступают, перевес на стороне противника. Потери с обеих сторон. В бой вступили броневики. У нас 3, 1 уничтожен. У противника 3, 2 уничтожено. В секторе 6 враг подтягивает артиллерию. Кажется, это минометы. Плохо видно». «Говорил же генералу, что вояки затевают что-то серьезное, что рано или поздно пойдут на штурм города в поисках объекта. Кретин!» «Кто?» «Заткни пасть свою, боец! Следи за монитором и докладывай каждые 5 минут. Радист?» Харт подошел к бойцу, сидящему в углу. «Связь мне с базой. Я сейчас всех под ружье поставлю. Олухи! Идиоты!» Он какое-то время кричал в трубку, поданную ему связистом, проклинал братьев-недоумков, приказывал собрать сводный отряд из личной охраны генерала и охраны базы, немедленно направить взвод бойцов к энерготехникуму. Затем отошел в коридор, жестом показал часовому удалиться и вызвал по рации Гроссмана. «Господин генерал», — докладывает капитан Харт, — «противник форсировал наши внешние укрепления. С боями прорывается в сторону энерго, в сторону объекта Н. Также существует угроза нападения на базу и на вас лично. В сложившейся обстановке считаю рациональным собрать все силы возле бункера и защищать именно его. Если мы распылим силы по всему городу, противник разобьет нас по частям. Сейчас важно сберечь тайну объекта Н. не допустить врага к нему и вообще отвести от него подозрения. Каковы будут ваши распоряжения? Я уже в курсе всех событий, капитан, ответил Гроссман с тревожным тоном. И про врага внутри нас тоже уже наслышан. У вас, Харт, этот стервец-сталкер за спиной прямо возле бункера. Какого черта, вы еще не там? Живо следуйте туда и исправьте положение. Враг Бастиона не должен найти настоящий вход в бункер. Умрите, но защитите установку. Как поняли меня, капитан Харт? Я воль, генерал. Я уже формирую сводный штурмовой отряд. Через 10 минут мы будем там. Вас лично, генерал, прошу покинуть базу. Включить сеть минирования и всеми силами. Если можно, отражать внешнего противника. Я справлюсь со сталкером и его группой. Клянусь. Где тройка? Где этот наемник? Я направил его на сдерживание противника. Пусть кровью смывает свои ошибки. Здесь удалось выяснить, что он совсем не причастен к местонахождению портала и ключу от него. Обладая данной информацией, сталкер Трэш. Вот как? Вы меня удивили, Харт. Черт побери. Я сам разберусь со шрамом. Вы возьмите сталкера живым. Только живым. Иначе полный провал и 2 года коту под хвост. Выполнять, капитан. Я воль. Отбой связи. Харт отключил рацию, застыл в нерешительности и недоумении. Он, как личный телохранитель Гроссмана и начальник всей охраны Бастиона, никогда не допускал ошибок и провалов. А то давно бы уже ликвидировали и генерала, и канул бы в века сам Бастион. Он мечтал о своей группировке руководить и командовать только верными идеями и ему лично бойцами-профессионалами. Дать новое название и локации клану и ее сынам – Каратели. Черные Каратели Харда. Во имя Ока Зоны, Ока Всевластия. А этот мягкотелый генерал – единичка Бастиона. Только портит все и тормозит. Если верить Всевластию, скоро грянет судный день, и только стражи армады и иные от Всевластия станут полными покровителями мира выживших. И я, будущий полковник Харт, должен... Нет, обязан найти этот чертов проход в другой мир, успеть до судного дня выбраться из зоны и сколотить свою армию. А для этого сейчас нужно уберечь объект Н от посягательств этих аборигенов, отщепенцев и ничтожеств, уберечь установку и уйти. Харт встрепенулся, убедился, что его никто не слышит. Вернул голосу прежние жесткие нотки влиятельного командира и поспешил выполнять приказ генерала, а точнее свои планы. «Трэш, что ты там вынюхиваешь?» Паут собрал в кучу трофеи нескольких убитых легионеров и, следя за пленным, снова взглянул на сталкера. «Сейчас фанатики тут как тут будут, а ты углы и плинтуса подвала изучаешь. Вон же дверь в бункер!» «Эта дверь не в него», — бросил Трэш, изучая пол возле большого металлического шкафа. «Это обманка, пустышка». «Какая нахрен обманка?» «Стальная капитальная, ее двойка легионеров охраняла. Так ведь, Синус?» Пленный пожал плечами. Отвел взгляд. «В смысле? Ты мне плечиками не пожимай, урод, я вмиг тебе их расправлю навсегда. Вход в бункер здесь?» Наемник ткнул стволом в дверь, возле которой лежали часовые. «Наверное, я не знаю». «Сука, ты совсем уже страх потерял?» Трэш услышал глухие удары стона легионера и грязную брань наемника, но поглощенный чтением следов и знаков не стал мешать напарнику. Он понимал, что фанатик на то и фанатик, чтобы хранить тайну и верить во что-то высшее, но поделать ничего не мог. Всего нужно было достигать самому, искать и находить. Пыльный пол около шкафа носил четкие отпечатки обуви и неоднократного отворения дверок. Кому и зачем понадобилось, пользоваться этим никчемным шкафом. Кому понятно, а вот зачем? Трэш оглянулся, еще раз внимательно осмотрел помещение. Вход, еще две двери, несколько мертвых сектантов, пауз с пленом и этот шкаф со склянками и жестяными банками. И больше ничего из мебели. Если здесь нет научного оборудования, приборов, стендов, даже столов для ученых, тогда какого хрена стоит этот шкаф? Кому он тут сдался? Ведь разве он не нужнее в самой лаборатории? Кстати, где она? Где находится лаборатория ученых? Эй, синус-косинус, я к тебе обращаюсь. Да отойди ты, паут, от него, поди-ка все сопли выбил из фанатика. Еще немного, и я все зубы из него выбью. Легионер выпрямился после очередного удара в живот, с ненавистью зыркнул на обидчика, перевел взгляд на сталкера. Там он неопределенно кивнул в сторону и шкафа, и стальной двери. «Паут, пожалуйста, прострели ему ногу», — вежливо попросил Трэш. Расторопный наемник тут же вскинул винтовку и снял ее с предохранителя. «Не надо! Прошу вас!» — запричитал пленный, вжимаясь в угол. «Бункер там, за дверью! Клянусь великим оком! Клянусь Всевышним!» «А там что?» — сталкер показал на другую дверь. «Там карцер и склад провианта! Небольшая коптерка!» «Трэш! Так какого мы тут стоим?» Наемник развел руки в недоумении. «Фанатики могут выскочить оттуда в любой момент и прижучить нас. Давай разберемся с этим шрамом, он или не он там». «Согласен, оставлять в тылу непроверенное помещение не стоит», — почесал голову сталкер. «Только как ее открыть, эту дверь? Отсюда мы не сможем». «Оттуда тоже», — прошептал пленный. «Ключ у шрама, а он в карцере». «Чё за фигня? Так не бывает». «Пургу несет этот уродец!» Пау замахнулся прикладом, отчего легионер дернулся и сполз на пол. «Смотри мне, чучело!» Минуту сталкер осматривал дверь коптерки, надавил плечом, пнул, повернулся к напарнику. «Нам не вскрыть ее отсюда». «И чё? Оставим шрама за спиной?» Сплюнул на пол Паут. «Я вообще-то сомневаюсь, что там шрам», — сделал заключение Трэш, глядя на засов и замочную скважину. Но руку он все же держал на рукояти автомата, готовый в любую минуту сдернуть оружие с плеча и открыть огонь. «Приплыли, господа хорошие!» — отреагировал наемник, скривив физиономию. «То дверь в бункер не та, то шрам не тот. Какого хрена мы тогда сюда полезли? Грохнуть пяток фанатиков?» «Да помолчи ты, Паут. Лучше займись обороной подвала. С минуты на минуту чую, нас атакуют сектанты». «Я? Обороной? Один? Я это, как бы и не Рэмбо, и не неприкасаемый. Этот корсар мог один против всех в зоне биться, а у меня, считай, кишка танка». «Пораскинь мозгами, придумай что-нибудь». Трэш был поглощен своими мыслями, бросая через плечо отдельные фразы. «Я пока здесь займусь отгадкой местных тайн». «А давай наоборот, сталкер», — предложил наемник с хитрецой в глазах. «Я буду...» «Иди, организуй оборону подвала», — прикрикнул Трэш, кинув в сторону Паута злой взгляд. «Турель, что ли, разверни, перемести и заминируй вход. На втором этаже засядь, сверху их выбивай. Я как найду что, сообщу». «Твою ж мать! Тебе бы стратегом быть, увояк, а не сталкером, бегающим по зоне в поисках бабы!» Проворчал наемник, но, поймав гневный взгляд сталкера, поспешил заняться делом. Он взвалил на пленного гору ранцев, разрядил и всучил ему грозу и вдобавок пару бронежилетов, снятых с трупов. «Вали уже вперед, юродивый!» Паут подтолкнул стволом винтовки синуса и повел его по коридору к выходу. Посмотрел на Трэша, копошащегося возле двери, в коптерку. Прищурился и покинул помещение. Сталкер вспомнил уроки Гура, который когда-то обучал молодого следопыта в паде воинским премудростям. Он вынул гранату, вытянул с полки шкафа кусок проволоки, соорудил нечто вроде растяжки и приспособил все это на засове, предварительно убедившись, что он закрыт. Теперь с той стороны никто не сможет взломать дверь, а если все же попытается выбраться, сработает граната. Обезопасив тыл, сталкер снова занялся шкафом. Тщательное обследование его выявило сварные швы, соединяющие металлический короб со стеной, серьезные болты опоры, крепившие основание с полом, а самое главное – съемные полки. Недолго думая, Трэш грубо выкинул их и все содержимое на пол, и тут заметил выпирающую внутреннюю стенку. Она оказалась из ДСП, он ножом подцепил ее и выдернул наружу. Взору сталкера предстала потайная дверь, но обычная деревянная, способная открыться от нескольких ударов ногой. Трэш улыбнулся, весь его разум поглотила жажда открытия не только двери, но, возможно, и самого главного секрета зоны. Он отошел и, собравшись силами, замахнулся ногой. «Стоп! А если там растяжка на двери?» «Салага! Сейчас бы ножку-то оторвало по самое горло!» Сталкер задумался. Если с той стороны мина-ловушка, то как легионеры сами попадают внутрь? Либо там за дверью пост охраны, либо вообще ничего нет. Снаружи здания раздались пулеметные очереди. Короткая, потом длинная и снова короткая. Взрыв, стрельба, перестрелка. Трэш спохватился. Взял в куче оружия отбойник и бронежилет. Затем подхватил под руки мертвого легионера и оттащил его на 5 метров к противоположной от шкафа стене. Кряхтя прикрылся им и бронезащитой, направил оружие на потайную дверь. «Смотри мне, телохранитель, прикрывай хорошенько», съязвил сталкер и нажал спусковой крючок. Барабанный дробовик несколько раз оглушительно громыхнул, выбрасывая гильзы 12-го калибра в сторону, а картечь в цель. Развороченная замочная скважина перестала существовать, а взрыва не последовало. Поэтому стрелок вскочил и подбежал ближе. Еще 3 выстрела в упор образовали внушительную дыру в полотне двери, осыпав внутренности шкафа щепками. Трэш ударил ногой и тотчас отскочил в сторону. Из неосвещенного коридора за распахнутой изуродованной дверью потянуло теплом и озоном. Странно, вроде дождя не было, откуда запах такой, будто электричество и кислород. Ого, работай дальше, Даня! Сталкер осторожно заглянул, поднял отбойник и выпустил в темноту последние заряды. Так, на всякий случай. Тишина. Он бросил дробовик, выхватил глок, достал фонарик и, настроившись, вошел внутрь. Вход в бункер, кажись, найден. Сталкер им занимается. Я пока сдерживаю фанатиков. Помощь не помешала бы, но все понимаю. Когда найдем объект, что делать с ним? Паут. Сталкера уничтожить сразу после нахождения объекта, не дав ему сообщить об изделии никому. В помощь тебе подключаю группу Краеда. Мамонт. Отряд капитана Харда, состоявший из лучших бойцов Бастиона, из его охранников, прибыл к энерготехникуму. 2 разведчика двигались первыми. Снайпер и гранатометчик заняли облюбованные ими высотные позиции. А сам командир с 2 отделениями легионеров приотстал, крадясь по центру. Правый фланг здания, окаймленный блоками гаражей и лесопосадками, упирался в улицу. Разведчики, высланные вперед, не увидели ни одного врага, но поменявшую место турель заметили поздно. Паут при помощи пленного не без труда перетащил натовскую пулеметную установку к краю крыльца, ближе к флангу, сбил защиту из профнастила, мешавшую датчикам турели наблюдать за этой стороной, во избежание попадания в своих. Хитрый наемник не без подсказки смышленого сталкера теперь обратил оружие фанатиков против их же самих. Связанный Синус лежал на полу рядом с наемником на втором этаже здания, а сам Паут, изготовив к бою две РГО и штурмовую винтовку, терпеливо выжидал. Как только разведка бастиона оказалась на огневом рубеже, появившись из-за гаражей, турель дернулась и заработал пулемет. Короткая очередь пулями калибром 12,7 разорвала легионера на куски. Следовавший за ним сектант отскочил и упал, утираясь от крови напарника. Оказавшиеся на открытом участке местности бойцы Харда тоже попали под замес, схлопотав длинную губительную очередь самонаводящегося пулемета. Троих бойцов сбило невидимой струей. Капитан залег в колючей траве, остальные рассыпались возле. «Шайза! Какая сволочь изменила директрису огня турели!» Завопил Харт, но вжался еще сильнее в радиационную землю после короткой пулеметной очереди. «Вижу цель, работаю по турели», — сообщила рация. С соседней пятиэтажки к крыльцу энерготехникума с неприятным шипением устремился выстрел РПГ-7В. Граната угодила в подножие пулеметной установки, опрокинув, но не уничтожив ее. «Цель ликвидирована», — доложил гранатометчик. «Снайпер, что видишь?» — прошипел в рацию капитан, выдергивая из щеки колючки растений. «Есть противник?» «Противника не наблюдаю, все чисто». «Вагнер с двумя бойцами вперед», — приказал Харт. «Занять угол здания слева, разведать обстановку входа в подвал. Бойтесь растяжек противника. Он хитер, но мы опытнее. Вперед, Вагнер!» «Яволь!» Мина МОН-50 взорвалась при приближении легионеров к зданию, выбив двоих из трех. Это вызвало ярость капитана и страх у фанатиков. Какие еще сюрпризы ожидали их, никто понятия не имел, но время шло. А приближающаяся канонада более сильного врага давила на мозги раскаленным железом. «Вагнер, ты цел?» «Ранен я, братья», — прошипела рация. «Капец вам, братья», — вторил охающему сектанту Трэш, подключившись к волне легионеров. «Лучше вам валить в свой блок НАТО. Пропадете здесь почем зря». «Сталкер, заткни свой рот, собака!» — закричал в гарнитуру связи Харт. «О, неужели, Харт? Ты тоже здесь, вместе с этими смертничками? Добро пожаловать в ад! Кстати, а ведь я тебя знаю, хренов черный каратель! И твой клан, и твои деяния в паде! Не далее, как месяц назад я тебя прикончил, полковник! Упс, сори, ты пока еще капитан и бастионовец. Видимо, скоро ты станешь полковником карателей. А это что означает?» «Что я сейчас выживу и попаду в армаду», — подхватил командир фанатиков, немало удивившись такому раскладу. «Выживешь, да, но попадешь ты совсем не в рай, а в ад», — ответил по рации Трэш. «И там сгинешь в паде от моей руки». «Это мы еще посмотрим, сволочь сталкерская», — зарычал легионер. «Но кроме этого есть одно «но». Я выживу здесь при любом раскладе, что бы ты ни предпринял. А потому я смело могу идти вперед, зная, что сегодня точно не умру, и что объект Н спасет меня и перенесет в эту самую пать. Вперед, братья! Око внемлет нам!» Не успел сталкер что-либо ответить, как легионеры атаковали здание. Им действительно больше не встретилась ни одна ловушка. Они ловко оккупировали энерготехникум и взорвали вход в подвал. Правда, сверху посыпались гранаты Паута, а сам наемник открыл ураганный огонь, не жалея патронов. Две двойки сектантов сразу выбыли из строя, но ответной стрельбой легионеры заставили противника покинуть позицию, а потом и вовсе расстреляли второй этаж подствольными гранатометами. «А ведь он прав», — подумал Трэш, пробираясь по длинному коридору с включенным фонариком. «Здесь этот зверюга выживет, очутившись там, в паде. А это значит, что мне его не убить. И никому не убить его здесь. Вот засада. Он заметил щиток на стене и нажал рубильник. Вспыхнул свет потолочных ламп, осветив бетонные стены и пол, серые и неприветливые. «Почему же пахнет озоном и совсем не сыро?» — размышлял сталкер, двигаясь вперед. Дверь в конце коридора оказалась стальной и закрытой. «Влип, очкарик», — сказал сам себе Трэш, но позади раздались шаги и возник Паут. Возбужденный коротким боем, он лукаво улыбался и стрелял глазками. «Убил одного фанатика и рад по уши», — бросил задумчивый сталкер, опуская пистолет. «Да сейчас одного. Бери больше. С десяток их покрошил. Там это... помощь бы не помешала. Я один не справлюсь». «Сейчас выделю тебе взвод спецназа», — пошутил Трэш. «А где пленный?» «Сдох, падла». «Ой ли...» Сталкер из-под лоби с укором взглянул на наемника. «Зачем?» – завалил. «Я же просил не убивать его. Я обещал ему сохранить жизнь». «Это ты обещал, а я нет. Пуля снайпера поразила бедолагу прямо в лобешник», – спокойно сообщил Паут, будто речь шла совсем не о человеке. Наемнику не нужны были свидетели, да и со входом в бункер легионер обманул. А потому только смерть. Он на миг вспомнил лицо пленного перед тем, как выстрелил в него. Синус зажмурился и снова обмочился. «Одно слово, наемник», — грустно сказал Трэш. «Ладно, пусть это на твоей совести останется. Теперь нужно вскрыть дверь и продолжать оборону подвала. Как это сделать вдвоем?» «Теперь я вскрываю, ты разговариваешь с фанатиками. Вот и весь сказ». «Умный сильно?» «Ага, а еще сильный», — осклабился Паут, поигрывая винтовкой. «Я заметил. Хорошо. Встретишь охраняющего изделия шрама или отделение легионеров внутри, кричи громче. А может, приду помогу. Лады?» «Ладно, ладно. Сам колдуй тут, я еще маленько постреляю. Только боюсь, они РПшкой шмальнут. Их она мне настанет». «А ты не подставляйся, не давай им использовать в стесненных условиях крупногабаритное оружие. Подмога наша близка. Скоро пепеловцы и вояки тут будут, точно выручат». «Вояки? Мне с ними встречаться не алле, не с руки. Ты давай быстрее найди изделие, там и откупимся от вояк и прочих гандонов зоны». «Иди уже, умник, отвлекаешь», — произнес сталкер, но только наемник стал удаляться, насвистывая веселую мелодию, опомнился. «Стой! У тебя же есть артефакты?» «И? Дай сюда все, какие имеются». «А массажик не сделать?» «Живее давай, арты, я спайку сделаю на дверь. Попробую выжечь ее. Не динамитом же рвать, которого нету. А потом кто мне вернет их?» «А что, ты меня уже списал со счетов?» «Ну, нет», — замялся и покраснел наемник. «Мало ли что. Исчезнешь потом, вспоминай, как звали. Жалко. Но бери». Паут отстегнул и протянул напарнику пояс с контейнерами, какие обычно носили в зоне ее аборигены. И, потоптавшись, ушел воевать. Трэш смекнул, что он может стать жертвой этого продажного хитроумного наемника, который уже не раз намекал о своей корысти. А пока он стал вскрывать герметичные контейнеры, выполненные изнутри из специального сплава, позволяющего хранить без опаски для хозяина любые диковинки зоны. Из десятка артефактов почти все оказались знакомы сталкеру. Один из них подходил для задуманного плана. Кроме этого понадобились фальшфейер, фольга, перекись водорода из аптечки и скотч. Соорудив что-то типа мины, Трэш прислушался к звукам боя снаружи и стал торопиться. Прилепил скотчем мину спайку к дверному замку. Взял в палец петельку фальшфейера, собираясь сдернуть ее и активировать запал. И тут зуммер рации известил о связи с оперкортом. «Сталкер, ты живой еще?» «Жив, работаю. Шрама нашел? Нет пока, но догадываюсь, где он. А изделие? Объект 101. Нашел? Вход в бункер, да, изделие за дверью, которую сейчас вскрываю. А что? Обожди, капитан тебя хочет. А я его нет. Харе Мороси, трэш. Уже подключился скорейка. Ты внутри бункера? Да. Блин, вы мне мешаете. Наемник сейчас там кончится, и фанатики нагрянут сюда. Тогда мне каюк. Какой наемник? Караед? Паут. Что? Паут? С тобой? Так точно. Что такое? Так это он, скотобаза, напал на колонну армейцев и похитил дочь майора Бугаенко. Ты мне Америку сейчас открыл, капитан. Мне некогда. Сами потом разберетесь с наемником. Он мне жизнь два раза спас, хотя и мутный да нельзя. А насчет дочки майора не беспокойтесь. Жива Ксюха, я знаю, где она. Где? В созвучном слове. Сталкер, твою ж дивизию. Где она? Это я лично майору скажу, а пока пускай у меня страховка будет. Вдруг вы, вояки, на меня зуб точите или какие мысли плохие вынашиваете? Перестань, у нас с тобой уговор. С тобой да, с вояками нет. Слышь, капитан, можно я уже сработаю? Палец устал чеку держать. Ты чего, дверь гранаты рвать собрался? Не надо. Я код скажу тебе, от двери. Тут нет блока кодировки. Сталкер еще раз осмотрел стену. Значит, будет еще дверь с кодом. Наберешь 2131. Надеюсь, там и будет изделие. Я тоже очень надеюсь, задолбало меня все это. Лады, доложи потом, как все прошло. Мы за час управимся. Сильно наседают фанатики. Тут, блин, целый Сталинград. Удачи вам, мужики. Отбой. Трэш утер вспотевшее лицо, вздохнул и дернул петлю. Пламя пиропатрона бешено вырвалось наружу. Сталкер отбежал, изготовил к стрельбе автомат и стал ждать. Огонь фальшфейера нагрел смоченный перекисью водорода артефакт уголек. Фольга не позволила температуре распространиться во все стороны, а только внутрь, на замочную скважину. Активированный артефакт расплавил металл двери, которая щелкнула и чуть приоткрылась. Супер! Сталкер потер руки, приблизился к дверному проему, заглянул внутрь и тотчас отпрянул. В него застрочил пулемет, установленный на треноге.